Как много лет назад растет здесь старый сад, напев его ветвей, все так же ласков. Как много лет назад роняет снегопад на плечи тополей седую сказку. В школьном дворе опять печаль, слезы не видны. Отдерни память и вуаль, мы выпускники. Школьные годы не забыть, блеск знакомых глаз. Прощай, мой класс, и помни нас, мы будем тебя любить. Украдкою слеза мелькнет в твоих глазах, оставив лишь печаль на сердце донца. Идет мальчишка тот, и с ним девчонка та. Смеются два знакомых незнакомца. В школьном дворе опять печаль, слезы не видны. Отдерни память и вуаль, мы выпускники. Школьные годы не забыть, блеск знакомых глаз. Прощай, мой класс, и помни. Как много лет назад с грустинкою глядят на нас учителей забытые глаза. Мы здесь, чтобы опять спасибо им сказать, сказать, чтобы надолго вновь проститься.